Глава 45. Глен Ферниш склоняется над Эллен Вортенсен и смотрит в темно-синие глаза девушки. Нежно, почти благоговейно выдавливает каплю клея в самый центр радужной оболочки. Потом опускает большим пальцем века и ждет несколько секунд, чтобы клей засох. Эта беременная девушка повесилась на балки надворные постройки позади фермы родителей. Ее вынули из петли 2 дня назад. Ее глаза уже стали матовыми, а налитые кровью роговые оболочки подернулись пленкой разложения, похожей на катаракту. Падение было слишком коротким, чтобы сломать шею девушки. Пытаясь повеситься, она удавилась. Кровеносные сосуды в глазах и под нежной кожей щек полопались, отчего она выглядела 60-летней бродяжкой. Заклеенными глазами девушка выглядит лучше, словно только что вернулась с верховой прогулки по утреннему морозцу, думает Глен. Но вскоре, когда он примется работать тонизатором кожи, от розоватого цвета не останется и следа. Глен снова наклоняется над ней, чтобы придержать второе веко. И он не может совладать с собой. Видя бледные, сухие, как у статуи, губы девушки, он бережно касается их ртом, берет ее нижнюю сухую губу своими влажными, втягивает в рот и вдыхает смрадный зловонный запах. «Эй, Глен!» Молодой человек испуганно отскакивает. Он забыл, что не один, и сейчас не личное время, а обычный рабочий день в подготовительном зале. У двери стоит Алисия. Глен не сводит с нее взгляда, ожидая, чтобы девушка завопила, сделала первый шаг. Он уже знает, что ее придется убить. Алисия улыбается. «Я не скажу, если будешь помалкивать». «Ты не испугалась?» — удивляется Глен. «Нет», — усмехается Алисия. «Думаешь, когда я была помладше, не пользовалась возможностью как следует посмотреть на парней, попадавших сюда? Наверное, мы, морговские крысы, все одинаковые». «Наверное», — бормочет он. «А потом сам знаешь, что говорят о работе с мертвыми», — продолжает она, подходя вплотную к Глену. «Что?» «Что она возбуждает», — шепчет Алисия и хихикает. «Таким образом природа обеспечивает сохранение вида. Всякий раз, видя труп, мы хотим трахаться», — берет Глена за руку. «Папа на похоронах». «Знаю». Алисия ведет ладонью по его руке, гладит пальцы, касается спереди брюк. От того, что обнаруживает там, ее улыбка становится еще шире. «Можно поехать к тебе?» — мысли Глена мечутся. «Едем», — решает он, — «я очень настроен». «Да», — произносит Алисия, разглядывая фотографии на стенах в его квартире. «Там 6 снимков, увеличенных до размера 2 фута на 3. На них морской окунь, которого Глен купил в продовольственном магазине. Он ежедневно в течение недели делал по снимку, запечатлевая изменения цвета. Чешуя становилась сначала фиолетовой, потом черной. В конце концов от рыбы остались только кости в подернутой плесенью радужной студенистой массе. «Красивые», — говорит Алисия, — «странные, но красивые». Стоящий за ее спиной Глен кивает. «Рембрандт считал, что лучший плод для натюрморта тот, который начинает гнить». «То есть это разложение, но ты останавливаешь его фотографии. Интересно». «Да», — кивает Глен, удивленный, что она так быстро поняла его искусство. На миг задумывается, что если это девушка и он... Нет, это невозможно. У него за спиной слишком много призраков. «Это часть одного проекта», — добавляет он. Оба стоят, занятые своими мыслями. «Где спальня?» — наконец спрашивает Алисия. «Там?» «Да». Глен идет следом за ней, понимая, что ей этого хочется. «О, и здесь интересно!» — восклицает она, рассматривая уничтожитель насекомых, светящийся неоновый круг прямо над подушкой. Шторы задернуты, и комната залита нежно-голубым светом от трубки. «Прикладное искусство?» «Да», — отвечает Глен. Алисия вспрыгивает на кровать и поворачивается к нему. Он по глазам видит, что девушка в возбуждении. Она берется за пряжку его брючного ремня. Глен смотрит на нее, словно видоискатель кинокамеры. Алисия вынимает его пенис, издавая такие же звуки, как любовники в фильмах, держит его как нож, которым собирается заколоться, увлажняет головку слюной, водит ей по губам, словно помадой, лижет кончик долго, медленно, время от времени поднимая голову, чтобы посмотреть в глаза Глену, просовывает пальцы под мошонку, гладит его яйца, вертит их в пальцах, не понимая, что это бомбы, и, взорвавшись, они уничтожат ее и вместе с ней весь мир. Берет в губы головку члена, не понимая, что это пистолетный ствол. Глен чувствует, как Алисия старается высосать из него силу, пули из пистолета и взрывную энергию из бомб, и подается к ней, но лишь берет ее обеими руками за шею. На ее лице появляется удивленное выражение, но она не прекращает. Глен нажимает большими пальцами на горло спереди, ощущая хрупкий хрящ гортани, упругую щитовидную железу и более твердый перстневидный хрящ, давит пальцами, и Алисия пытается вырваться, но он, стоя над ней, находится в господствующем положении. Девушка старается издать какой-то звук, однако нажим на дыхательное горло слишком сильный. Глен тянется одной рукой за ремнем, который Алисия несколько минут назад вытащила из его брюк. Обвив ременной петлей ее шею, он помещает пряжку за ухо и тянет ремень вверх изо всей силы. Девушка начинает подниматься вместе с ним, но он, приставив к ее плечу другую руку, давит вниз. Ее язык, высунувшийся изо рта от давления на горло, выталкивает пенис изо рта. Глен едва замечает это. Он все равно не хотел кончать пока что.